Агафья, мамка Царева, обещала мне кое-что завести к рождественскому посту и привезла, загляни в подвалы. Евгенюшка, а ты что не съехала? Поинтересовался, как, между прочим, Малюта. Аль, кого ждешь? Зачем тебе припасы? Я хотела вернуться в Горицкий монастырь, Григорий Лукьянович. Да царь не велит, простосердечно отвечала княгиня Анна. Малюта обратил внимание на ее необычайно просветленное лицо. «Выдать замуж меня собирается», — добавила она, стараясь прогнать от себя прочь образ боярина Арефы, которым отирала кровь с лица в то ужасное утро. Княгиня шептала про себя Богу, что солгать она не сможет, а остальное как ему будет угодно. «Это за преступника, что ли, неопалимого Арефу?» — поморщившись, спросил главный царев-дознаватель. «На все воля Божья», — ответила она, стараясь не предаваться страху. «Ты человек набожный, Анна. Поэтому скрывать правду от нас, грешных, не будешь». Княгиня Кашинская промолчала. «Три камушка, белоснежно-голубой бирюзы, нашли бабки тризны, когда обмывали тело царицы. Марфа зажала их в ладони». «Но камушки-то не потускнели?» — с издевкой сказал Малюта. «Будто она и не умирала вовсе». «Что ж им тускнеть, коли ее нет?» «Когда отходила, глядеть надо было. А теперь чего?» — возразила княгиня. «Я тоже так рассуждал, хотя...» — неопределенно развел руками Малюта. «Но вопрос-то в другом. Не всякий знаком со свойствами камней. Видать, кто-то подсказал, и, видимо... Царевнушка готовилась к смерти-то, али еще к какому-то повороту чудному. Вот что сомнений не вызывает. Воцарилась долгая пауза. Княгиня отложила рукоделье, и спрятаться от пристального взгляда ей не было никакой возможности. Являлась ли она сюда после, ну, всей этой истории? Малюта вновь посмотрел в упор своими звериными кабаньими глазками. Да, Григорий Лукьянович, в сонном видении аль наяву? Когда она пришла, я спала. Малюта не заметил уклончивости ответа и кивнул. Я так и думал. А не говорила ли она чего тебе? Нет, молчала, и глаза были закрыты. Действительно похоже на видение, согласился Скуратов. Но ответь мне честно, жива Марфа, аль нет? У Бога все живы. Григорий Лукьянович, и то верно. Такая формулировка в те времена была общепринятой, и против нее возразить было нечего. «А знаешь ли ты, Анна, что под теремом есть подземный ход?» «Знаю». «Откуда?» «В подпол девки лазили. В ледник за квасом или студнем, сказывали». «А Марфа знала?» «Нет, хозяйство вела я, а я ей ничего не говорила». «А мне чего не доложила?» «Так ты же сам знал, Григорий Лукьянович». «И то верно». Малюта почесал свой маленький лоб. «Я бы все же не отказался от завтрака, княгинюшка. Я человек вдовый, любимую доченьку Марию отдал замуж за боярина Годунова. Далеко пойдет. Удачный брак. А сынок мой Максимка с рассвета ушел по тюремным делам. Способный мальчик». Подали пшенной каши с тыквой, пирогов с капустой, стерляди и севрюги, яблок моченых и теплого квасу. — Я вот что хотел тебя спросить, княгиня, — сказал за едой Малюта. — Мне ведь и то ведомо, что твоя прабабка 250 лет назад приняла схиму в Кашинском Успенском монастыре под тем же именем Анна. Тимофей блаженный сказал, что ясновидящей была, как все в твоем роду по женской линии, и что чудотворение явится при ее гробе опосля, когда нас здесь не будет. К чему клоню? Может, и ты знаешь, ливонский меч мне мерещится в зерцале архангела Гавриила. Будешь сражаться с ливонцами, — уверенно отвечала княгиня. Куда мне? — засомневался Скуратов. Я человек не военный. Мне скромолый царь поручил бороться. Да и какой из меня воин? Убьют тот же. Княгиня промолчала. А вот отец Евстафий грозит мне какими-то ужасными мытарствами.